Писатель Алексей Николаевич Толстой, 1882 или 1883, 1945 годы жизни, мог бы с полным комфортом, который всегда любил и ценил, прожить военные годы, поскольку призыву в армию не подлежал, у него был поврежден лучевой нерв. Но он решил, что непременно будет на фронте, и уже в конце августа 14 года выехал на Юго-Западный фронт в качестве военного корреспондента. Своему отчиму, Вострому, Толстой написал: «Я работаю в Русских ведомостях. Никогда не думал, что стану журналистом. Буду писать патриотические статьи. Так меняются времена, и в самом деле я стал патриотом». Писатель трижды выезжал в зону военных действий. В 14 году на Юго-Западный фронт, в 15 на Кавказский, в 16 на Западный. Прислал оттуда серии очерков по Волыни, по Галиции, на Кавказе. Увиденное на фронте позже будет им отображено в романе «Хождение по мукам» 1919-1921 год. Февральскую революцию он встретил с энтузиазмом. Временное правительство даже назначило гражданина графа Толстого комиссаром по регистрации печати. Однако дальнейшие события в России, в частности, Октябрьский переворот, так разочаруют Алексея Николаевича, что он с семьей сначала выедет в Одессу, а оттуда в эмиграцию, которая продлится 5 лет. Сначала был Париж. Граф охотно принимали в эмигрантских кругах, поначалу прощали милые чудачества характера. Но сам Толстой впоследствии писал об этом времени: «Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парнем, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, ненужным никому ни при каких обстоятельствах». Постепенно взгляды писателя изменились от радикального призыва втыкать большевикам под ногти иголки до раздумья: большевики — единственные, кто вытаскивает российскую телегу из оврага, куда ее занесли красные кони. Удастся ли вытащить, не знаю. Когда же в 1922 году, уже переехав в Берлин, Алексей Николаевич опубликовал в прессе открытое письмо Н.В. Чайковскому, в котором призвал эмиграцию признать советскую власть, бывшие друзья отвернулись от него. Русская эмиграция разорвала с Толстыми какие-либо отношения. К писателю приезжал Горький, вероятно, с негласной миссией способствовать возвращению его на родину. И летом 1923 года на пароходе «Шлезиен» Толстой с семьей прибыли в страну Советов. И надо сказать, что родина простила ему эмигрантское отступничество, приняла в свои жаркие объятия. Большая квартира, дача, штат прислуги, достойное содержание и прочее. К тому же почти неругательное прозвище «Красный граф». Его боготворили современники и критиковали потомки. Критика пела красному графу дифирамбы и одновременно порицала за легкомысленность и приспособленчество. Противоречивый и, вероятно, до конца так и не понятый, он вошел в историю как один из ярчайших и талантливых советских писателей. Его трилогия «Хождение по мукам», по которой снят сериал, неоконченный исторический роман «Петр I», романы «Аэлиты», «Гиперболоид» инженера Гарина, положивший начало советской научной фантастики, любимые многими поколениями детей «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», переработанная сказка Карла Колоди «Приключения Пиноккио», которую сложно назвать плагиатом. А такие обвинения в адрес Толстого были, поскольку она настолько оригинальна, что живет своей жизнью. Написанные ранее «Детство Никиты», «Хромой барин» и другие еще при жизни Толстого сделали его классиком советской литературы. За что бы он ни брался, получалось очень хорошо. Будь то детская сказка про деревянного человечка Буратино, один из первых научно-фантастических романов «Аэлита», историческое полотно «Петр I» или военная новеллистика «Русский характер». Толстой шутил, что революция сменила одно его «гр» на другое. Был граф, стал гражданин. Можно за многое критиковать красного графа, сиборита эпикурейца, который говорил: «Я простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут», называть приспособленцем и прочее. Но когда его включили в ноябре 1942 года в чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецких фашистских захватчиков, Катынское дело о расстреле польских офицеров. Толстого так потрясла открывшаяся глазам трагедия, пусть даже и сфальсифицированная, споры ведутся по сей день, что он на нервной почве тяжело заболел. В дни следствия он повторял: «Я каждый раз умираю с этими людьми». Часть русской творческой элиты категорически выступала против войны. «Последний час, во тьме, в огне, пусть сердце не забудет, нет оправдания войне и никогда не будет», — писала Зинаида Гиппиус. Сергей Александрович Есенин, 1895-1925 годы жизни, бывший к началу Первой мировой уже заметной фигурой среди питерских поэтов, воевать категорически не хотел, со всех сил старался от фронта откосить. Он писал: «Я при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически совершенно чужд, у меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «Гром победы, раздавайся». Но поэт может писать только о том, с чем он органически связан». В январе 16 года Сергея Есенина призвали в армию, но благодаря хлопотам друзей он получил назначение в Царскосельский военно-санитарный поезд номер 143 ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Там он познакомился с императрицей и царевнами. Сделаем необходимое отступление, чтобы наиболее полно представить картину тех лет. Императрица Александра Федоровна, одна из руководительниц Российского общества Красного Креста и общин сестер милосердия, приняла самое активное участие в организации военных лазаретов и госпиталей и всей инфраструктуры. Императрица распределяла пожертвования на нужды войны, приспосабливала под госпитали свои дворцы в Москве и Петрограде. Там же, в дворцовых госпиталях, она вместе с дочерьми организовала курсы сестер милосердия и сиделок. К концу года под опекой императрицы и великих княжон было уже 85 военных госпиталей и 10 санитарных поездов. Понимая, что для руководства и работы в области передовой военной медицины необходимо обладать профессиональными знаниями, она вместе с великими княжнами Татьяной и Ольгой прошла специальные курсы военных хирургических сестер милосердия. Их учителем стала одна из первых женщин-хирургов в России и в мире, ставшая профессором медицины Вера Игнатьевна Гедройц. В личном дневнике Веры Игнатьевны, которую сложно заподозрить в симпатиях к императорской семье, поскольку она принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду Гедройц, представители которого активно участвовали в польских волнениях против Российской империи, записала: «Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое. Они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова». Фрейлина императрицы Вырубова позже вспоминала: «Государыни и великие княжны присутствовали при всех операциях. Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренные раны». Но вернемся непосредственно к нашей истории. Сергей Есенин неоднократно выступал в лазарете с чтением стихов. На одном из выступлений присутствовала государыня-императрица с детьми. Стихи рязанского поэта понравились им, а младшая из дочерей императрицы Анастасии, по воспоминаниям Вольпин, опубликованному в книге Сидорина и Златоглавой, соизволила побеседовать с ним, гуляя по саду. Образ царевен взволновал поэта. Короткое знакомство с ними вдохновило Есенина написать стихотворение, в котором царевна привиделась ему березками в венцах. В багровом зареве закат шипучий пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих младых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу. Вот так праведнически поэт разглядел будущую трагическую судьбу царевен. Кстати, еще одно переплетение судеб. В июне 16 года одним из пациентов Сососельского лазарета оказался прапорщик Николай Гумилев, посвятивший одной из царевен следующие строки. «Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтобы через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась. Мы уносим к новой сече восторгом полные сердца, поминая наши встречи среди царско-сельского дворца». Но какая между этими событиями связь, спросите вы? Просто наглядная параллель. Царицы и царские дочери считали своим долгом принимать посильное участие в войне. А вот крестьянский сын Сергей Есенин, психика которого оказалась слабее, после первой же поездки с военно-санитарным поездом номер 143 на фронт, был в таком ужасе от увиденного, что приложил все силы и использовал все знакомства, чтобы больше на фронте не оказаться. 15 июня Есенину был выписан увольнительный билет в Рязань сроком на 15 дней, потом он работал в канцелярии. Благоволивший к поэту полковник Ломан выдал ему аттестат номер 204, в котором в частности говорил, что возложенные на него обязанности по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно. Дальнейшая судьба Сергея Александровича хорошо известна, и нет смысла ее вновь пересказывать. А вот в его добровольный уход из жизни 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер» мало кто верил из современников, и до последнего своего дня не верили родные, в том числе и племянницы поэта Светлана Петровна Есенина, всю жизнь посвятившая тому, чтобы снять с поэта клеймо самоубийцы. Официального следствия и эксгумации тела поэта, которых добивалась Светлана Петровна, до сих пор нет. Будущий нобелевский лауреат за роман «Доктор Живаго», в котором так достоверно через судьбы героев описывает события из жизни страны от начала столетия до Великой Отечественной, Борис Леонидович Пастернак, 1890-1960 годы жизни, и вовсе скрылся от призыва на Урале под Александровском, где устроился в контору управляющего Всеволода Вильвинскими химическими предприятиями, помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности. Что за присуждением ему Нобелевской премии он подвергся травле и гонениям со стороны советского правительства и творческой элиты, знают все. Вот про историю присуждения ему этой самой престижной в мире премии, возможно, знают не все. Его кандидатуру Нобелевский комитет рассматривал несколько раз. Весной 1956 года, когда Борису Леонидовичу стало ясно, что журналы «Новый мир» и «Знамя», которым он предложил рукопись романа, ее не напечатают, он через журналиста Серджо Д'Анджело передал копию рукописи итальянскому издателю Джан Джакомо Фильтринелли. И тот, несмотря на страшное давление Кремля, итальянской компартии, ее напечатал, за что, кстати, был позднее исключен из компартии. Потом роман напечатали сразу несколько стран. Травля, которой писатель подвергся на родине, в немалой степени была спровоцирована американским ЦРУ, выпустившим карманное издание романа и оплатившим его распространение в СССР. В 1958 году циркулярия ЦРУ с грифом «Секретно» говорился: «Эта книга имеет огромную пропагандистскую ценность, не только благодаря ее важному содержанию и свойству побуждать к размышлениям, но и благодаря обстоятельствам ее издания. У нас есть шанс заставить советских граждан призадуматься, что не в порядке с их правительством, если литературный шедевр человека, который славят величайшим из ныне живущих русских писателей, не могут достать, чтобы прочесть на языке оригинала его собственные соотечественники на его собственной родине». В 1958 году по предложению Нобелевского лауреата Альбера Камю с формулировкой «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского эпического романа», Пастернак стал вторым писателем из России после Бунина, удостоенным Нобелевской премии. Власти СССР во главе с Хрущевым восприняли это событие с негодованием, поскольку сочли роман антисоветским. Автора тут же единогласно исключили из Союза писателей СССР. Хотя подвергнутый остракизму Пастернак отказался от получения премии, это ничего не изменило. Среди литераторов, требовавших высылки Пастернака из СССР, были Ашанин, Безыменский, Слуцкий, Боруздин, Полевой, Симонов и многие другие. Публично голос в защиту Пастернака не подал в тот момент никто. Однако участвовать в травле отказались и сочувствовали опальному поэту. Из мэтров Вениамин Каверин, Всеволод Иванов. Из молодых Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Булат Акуджава. Лишь 9 декабря 1989 года Нобелевский диплом и медаль были вручены в Стокгольме сыну писателя Евгению Пастернаку. В СССР роман «Доктор Живаго» в течение 3 десятилетий распространялся в самиздате и был опубликован только в январе-апреле 1988 года в журнале «Новый мир» с предисловием Лихачева. Писать о подвигах или даже участии писателей и поэтов в гражданской войне значит признавать, что участие в этой братоубийственной войне можно морально оправдать. Лучше всего об этом сказала Марина Цветаева. Все редком лежат, не развесть межой. Поглядеть, солдат, где свой, где чужой. Белый был, красным стал, кровь обогрила. Красным был, белый стал. Смерть побелила.